Глава 7. Ровно в полночь я снова очутился в храме Тысячи Богов. К оружию, сапогам и шлему пустынного воина на выходе какой-то служка добавил холщовые штаны и рубаху. В одежде своего мира здесь ходить не положено. Извольте соответствовать местному дресс-коду. Пришлось переодеваться прямо там, за ширмочкой. А потом упрятать форму гимназиста и обувь в ячейку камер хранения. Выхожу на улицу. Тут как было раннее утро, так и осталось раннее утро. Похоже, что пока я отсутствовал в этом мире, время здесь места не тронулось. То, что происходит там, не считывается здесь. А то, что происходит здесь, не считывается там. Ничего, привыкну. Всего-то делов. Пока обычный человек проживет одни сутки, я в двух мирах успею прожить вдвое больше. Сейчас мне нужно понять суть игры. Потому что общие слова про достижение 100 ступеней — это не суть, это некая система учета прогресса в игре. И я уже понял, мне не предоставят на блюдочке свод игровых правил. Боги предпочитают, чтобы игроки сами проявляли смекалку и сообразительность, чтобы сами до всего доходили. Направляюсь вдоль по улице. Первое, что бросается в глаза, игроки четко отличаются от местных жителей. В отличие от местных, игроки вооружены. Это раз. Игроки носят те же холщовые дресс-коды. Это два. Некоторые игроки имеют по одной-две вещи из храмового комплекта, как я. Некоторые не имеют ни одной, а только оружие. Но есть отдельные запасливые ребята, что сразу хапнули себе полный комплект. Как им это аукнется, пока не знаю. Но тут справка вдруг разражается скупым пояснением. Им придется набирать слишком много очков роста, чтобы преодолеть первые ступени. С высокой долей вероятности они растратят запас жизней. Запас жизней? На старте вам даны 5 запасных жизней, поясняет справка. За каждые 5 пройденных ступеней игрок получает еще одну жизнь. Ого, 5 запасных жизней. Игра подразумевает, что я буду здесь умирать, и довольно часто. Продолжаю прогулку по деревне. Большинство игроков каким-то образом уже включилось, если не в игру, то в общении с местными. Внимание привлекла одна колоритная парочка. Местная старушенция, маленькая и изгобенная. Что-то втолковывает игроку, похожему на акулу. Рядом со старушкой немалых габаритов игрок выглядит форменным зубастым великаном, способным раскустить божий одуванчик, как огурчик. Однако тем комичнее смотрится, как он склонился в уважительном поклоне, выслушивая старушечий щебет. Подхожу поближе. «В лесу, милой, в лесу она потерялась. Одна рожка спиленная, другая целая. На боку черное пятно, а холка белая». Выслушивая этот бред, игрок сосредоточенно хмуро кивает, как репортер, берущий интервью с места событий. Будь у него при себе блокнот, наверное, записывал бы. Но у него нет блокнота. У него только огромная секира, похожая на гильотину. «Не горюйте, бабушка!» — успокаивающе гундит акулоподобный. «Поищем вашу козу!» Лично я на месте той бабки не стал бы доверять поиск козы такому типу. Он, если и найдет, то сам сожрет ее вместе со спиленной рожкой. Но по всему видно, на то она и игра, что здесь возможен подобный абсурд. Отдельные местные жители пользуются у игроков какой-то невероятной популярностью. Не успел один игрок отойти, уже другой подходит. Судя по деловому настрою договаривающихся сторон, эти жители тоже раздают задания. Добравшись до сельского трактира, решаю перекусить. Игра игрой, а обед по расписанию. «Что у вас сегодня на обед, милейший?» — спрашивает трактирщика за стойкой. «Какой быстрый игрок!» Трактирщик неверяще качает головой. «Уже заработали на обед?» Вопрос довольно странный. «Но так и быть, лезу в карман, достаю деньги». Показываю несколько ассигнаций. «Такие не принимаем», — категорически отвергает работник общепита и показывает горсть незнакомых монет. «Вот такие нужны». «Да, таких у меня нет». «Тогда обед можно заработать, дрова наколоть, воды натаскать». «А пол вам не надо помыть?» — спрашиваю саркастически, но трактирщик юмора не понял. «Но мытье полов уже есть желающие». Выхожу из трактира на воздух. «Черт знает, что здесь творится». Какой-то смерть на полном серьезе предлагает графу работу за еду. Иду дальше и добредаю до условного центра деревни. Толпа игроков зачитывается объявлениями, развешанными на обширном стенде. Похоже, мне тоже придется включиться в процесс хозяйственной деятельности. Тоже начинаю читать. Все объявления начинаются со слова «требуется». Требуется найти, требуется принести, требуется наловить, насшибать, настрелять, нарубить. Ладно, чего там? Поскольку вооружен я боевым луком, отдаю предпочтение разделу «настрелять». И очень быстро понимаю, что гораздо проще действовать от обратного. То есть сначала настрелять, что попадется, а уже потом идти к стенду и смотреть, в каком объявлении это потребовалось. Я уже сообразил, что в деревне игроки получают и сдают задания, а все действия по принципу «настрелять» осуществляются за ее пределами. Выхожу по одной из дорог из поселения. И да, сразу вижу игровую активность. У меня тут же складывается впечатление, что игрокам дали задание извести всю живность, то есть не оставить вообще ничего живого. Шарашат магии, стреляют, рубят, колят все, до чего способно дотянуться. Хотя такую живность я бы тоже не рискнул оставлять в живых. Это же поголовно тварь изнанки, всех мастей и размеров. Видимо, по идиотскому сценарию этой нелепой игры возле деревни случился мега-прорыв, для чего и потребовалось 10 тысяч игроков. Захожу в лесок и начинаю красться между деревьями, выискивая, во что стрельнуть. Однако настрелять я ничего не успел. Какой-то игрок шмальнул магической молнией и попал в меня. Уж не знаю, с умыслом он это сделал или попросту промазал, но в глазах все померкло, и только справка выдала пояснение. Вы погибли. Осталось 4 запасных жизни. Игрок, по вине которого вы погибли, получил штраф минус 1 жизнь. Напоминаем, что правила запрещают убивать других игроков до достижения ими 5-й ступени. Приятной игры. Я очнулся в храме тысячи богов с одной мыслью, что дурной фарс меня достал. Захожу в пустую нишу. Крот дома? Оказался дома. Меня переносит в нору. Что это за детские игры, а? Это похоже на тупую компьютерную игрушку. Ого, да ты горяч! Крота мой выпад не затронул совершенно. Боги не придумали ничего поумнее, чем эта лубочная рисованная деревня. Чем все эти туповатые персонажи, раздающие типовые задания. Что это за халтура? Это не игра, а надувательство какое-то. Надувательство тут ему, бурчит в ответ крот. Знаешь, Кротовский, на твоем месте я бы поостерегся. Если боги тебя надувают, то ты можешь лопнуть. Тогда зачем это дурное подобие допотопной бродилки? Да хоть бы затем, Кротовский, чтобы ты психанул и слился. Боги любят пошутить. Пора это вбить в пустую башку. И нечего строить из себя недовольного пользователя. Ты не пользователь. В играх богов ты даже не пешка. И поверь, когда выйдешь из стартовой зоны, все станет очень по-настоящему. Ты еще будешь с тоской вспоминать о щадящих условиях стартовой зоны. Соберись, черт бы тебя побрал, и сделай, что должен. Свободен. Меня снова перенесло в храм. Ну что ж, умеет крот толкать мотивирующие речи. Во мне начала просыпаться хорошая спортивная злость. Раз надо пройти нубскую локацию, значит, буду проходить. Проверяю наличие предметов. Перо, клык, лук, сапоги, шлем, даже штаны с рубахой. Все при мне. Вызываю справку и добиваюсь от нее описаний частей доспеха. Лук — оружие первой ступени. 1 выстрел в минуту. Шлем — часть доспеха первой ступени. Плюс 10 метров к радиусу обзора. Сапоги. Часть доспеха первой ступени. Дают защиту начального уровня от вредоносных воздействий агрессивной среды. Про перо и клык справка не дает никаких описаний. Как будто вообще их не отражает. Наверное, так и должно быть. Они не совсем предметы, они магические помощники. Возвращаюсь к стенду. Что-то мне там попадалось про агрессивную среду. Ага, вот. На юго-востоке расположены едкие болота. Заданий, завязанных на болото, хватает. Тут и травки собрать, и каких-то гадов набить. В самый раз по мне задание. Толкучки из игроков на болотах быть не должно. На этот раз из деревни выхожу не по столбовой дороге, а через калитку по узенькой улочке. До болот путь не близкий, но справка говорит, что пока с тропы я не сойду, останусь в безопасности. Ну и хорошо. Подальше сходишь, поближе придешь. Вот и болотина. Справка предупреждает. Едкое болото. Агрессивная среда первой ступени. Вред среды полностью нейтрализуется за счет сапог пустынного странника. То, что нужно. Игроков тут нет. Тварей изнанки тоже не особо видно. Но и это мне на руку. Мне много тварей и не надо. У меня лук раз в минуту стреляет. Как хоть вообще стрелять из этого лука? Клык и перо обещают мне помочь. Я только должен сначала совместить их как-то. Просто прикладываю, и они сливаются с предметами. Клык вливается в древко, отчего лук обретает костяные вставки. Перо вливается в стрелу, добавив ей дополнительное оперение и более острый наконечник. Помощники подправляют мою стойку, подсказывают, как целиться, как стрелять. Да, без их помощи лучник из меня совсем был бы никакой. Начинаю движение по болоту. Благодаря шлему радиус действия радара увеличился до 50 метров. По мне, так очень ценное умение. Я сам еще не вижу, не слышу, а радар уже отмечает точку и даже показывает уровень существа, что тоже важно. Мне придется быть очень разборчивым в выборе охотничьей цели. Цель может и не согласиться с моим представлением о том, кто из нас жертва. На границе круга, охваченного радарным слежением, высветилась точка желтовато-зеленого цвета. Это значит, что противник мне почти не опасен. Стараясь не шуметь и не шлепать по водянистой болотине, подкрадываюсь поближе. Жаба не жаба, не поймешь, вроде и жаба, только в пасти полно острых зубов, как у щуки. Одним словом, тварь изнанки. Прицеливаюсь. Чуть ниже, чуть левее, много, теперь правее. Пронизыватель продолжает мне подправлять. Стреляю на задержке перед выдохом. Пускаю стрелу. Надо же, попал! Подхожу и подбираю первый трофей. Вы заработали 1 очко опыта. До второй ступени осталось 99 очков. Отлично. А жабу куда девать? В инвентарь, подсказывает справка. Инвентарь — это хорошо. Не придется склизкую тушку таскать в руках. Добыча исчезает, интерфейс добавляет значок в инвентарной вкладке. Херово компьютерная игрушка, шутники. За первой жабой не жабой пошла вторая, за ней третья. Как говорил первый президент Советского Союза, процесс пошел, и я, к сожалению, увлекся. Зашел слишком далеко вглубь болота и поплатился. Мерзкая тварь третьего уровня, похожая на лысого саблезубого паука, от стрелы не сдохла и погналась в погоню. Оторваться от нее я не смог. Догнала, тварь такая. Еще толком освоиться не успела, уже минус 2 жизни. Такими темпами в аэропорт не попадаю. Надо срочно повышать меры предосторожности. А пока можно сходить, сдать накопленное добро и на вырученные монеты пожрать. Ну и тут облом. Жабьих тушек в инвентаре нет. Что за шуточки опять? В первый раз все мое со мной переместилось в точку возрождения. Оказывается, и сейчас в точку возрождения переместилось то же, что и в первый раз. Оружие и предметы доспеха ко мне привязаны. Я их потерять в принципе не могу. Перо и клык, судя по всему, тоже ко мне привязаны, хотя справка об этом умалчивает. А холщовые штаны с рубахой мне даны специально, чтобы я голым задом не смущал местное население. Так что в некотором смысле привязаны тоже. Единственное, что мне отвязалось, — это жабьи тушки. Пожрать мне в новом мире не судьба. Пришлось снова переть на болото. Справка пыталась меня искушать, сообщая, что утерянные жабьи тушки можно подобрать на месте моей бесславной гибели. Но я не стал рисковать. Оно того не стоит. За пару часов набил под сотню новых недожаб и словил долгожданное оповещение, что накопленного опыта набралось достаточно для повышения уровня. Ну и зачем меня об этом оповещать? Повышайте ступень, и дело с концом. Но не так все просто. Вы не можете поднять собственную ступень, пока не подняли уровни всех ваших предметов. О как! Теперь понимаю, как влипли ребята, взявшие полный комплект из 8 предметов. Они будут переходить на вторую ступень до Морковкиного заговения. Игра, наверное, закончится, а они на вторую ступень так и не перейдут. А мне что поднимать? У меня 3 кандидата — лук, шлем и сапоги. И каждый предмет предлагает свои возможности. Не огромные, но неплохие. Плюс 10% скорости перемещения по пересеченной местности предлагают сапоги. А такой прибавочки мне бы хватило, чтобы убежать от паучары. Шлем искушает виртуальным прицелом. Это очень неплохо — видеть условные перекрестия во время прицеливания. Лук обещает на выбор повысить убойную силу стрельбы, либо на 10% повысить скорострельность. Все предложения желанны, но выбрать надо что-то одно. В итоге делаю выбор в пользу сапог. Логистика — залог военного успеха. Быстрее прибежать и быстрее убежать, что может быть важнее. Мобильность повышает шансы выживания, а пока я жив, я продолжаю крушить врага. Сапоги пустынного воина перешли на вторую ступень. Какие замечательные у меня сапоги, способные переходить не только по грешной земле, но и по ступеням божественного развития. Начало положено. Справка сообщила, что сеанс пребывания в игре длится не сутки, а 12 часов. Я попросил у неведомого администратора вывесить в интерфейс таймер обратного отсчета и получил такой таймер. За положенные мне 12 часов набил достаточное количество недожаб, чтобы перевести на вторую ступень все предметы и накопить очков для поднятия собственной ступени. Но поднимать на вторую ступень себя самого пока не стал. Таймер отсчитывает последний час пребывания в игре. И перед тем, как покинуть игру, хочу выйти из болота и вернуться в Нобовское поселение. Скорее всего, никакого риска в том, чтобы остаться на болотах, нет. Между выходом из игры и возвращением в игру не пройдет и мига. но у меня есть свои резоны. Блуждая по болотам, я успел все прикинуть и подсчитать. Крот, наверное, опять будет ругать за то, что его ослушался, да и лишь и с ним. У меня своя голова есть. В селе первым делом избавляюсь от жабьих тушек. Алхимик подкинул за них горсть медных монет. Чё-то совсем не густо, да и ладно. Я здесь бизнес развивать не собираюсь. А потом отправляюсь в храм и сразу прохожу в зал с доспехами. Могу я получить еще один предмет из комплекта? Оказалось, пока сам не перешел на второй уровень, могу. Вы получили колчан пустынного воина. Одна дополнительная стрела. Возврат стрелы через 1 минуту. Вы можете перевести колчан на 2-ю ступень. Поздравляем. Стрела теперь будет возвращаться в колчан через 48 секунд. Манипуляцию с предметом экипировки успел проделать в последнюю секунду. Меня перекинул обратно за стол в барской избе. Только я разут и без гимназистской формы. О, блин. И что теперь? Мое шматье так и останется в храмовой камере хранения? Не осталось. Ботинки и костюм появляются на столе. Портанули следом за мной. «Сережка, это что такое было?» — удивленно спрашивает Анюта, высунув нос из-под одеяла. «Только что сидел одетый, и вдруг бац, раздетый. А ты чего не спишь? Спи давай, это магия такая». «Хорошо, магия». Анюта отворачивается на другой бок, но продолжает ворчать. «Что-то полезное намагичить? Так нет, он мгновенное раздевание намагичил. Поважнее-то ничего нету». И здесь на меня ворчат. «Никому не угодишь».